где мы остановимся на 18 стихе. Продолжая оставаться на том месте, то есть в пределах Галилеи, причина была того, что иудеи искали побить его, потому что не вмещалось Слово Божье. И мы уже говорили с вами не однажды о том, что только истинная любовь истинного Божьего свидетеля, посланника, может двигать в таких ситуациях, когда тебе что-то угрожает, вот, то ли это смерть, то ли другие моменты. И Павел, ну, это констатирует из своей жизни, говорит, что какая мне польза, если мертвые не воскресают. Вот когда я боролся в Ефесе со зверями, он говорит, какая мне польза, если мертвые не воскресают. То есть, действительно, польза в этом есть, когда человек понимает всю сущность покебытия, вечной жизни. Вот, и апостол Павел говорит, что действительно в своей жизни он говорил, что я стремлюсь к цели и почести вышнего звания во Христе Иисусе. То есть цель апостола Павла состояла в том, чтобы исполнить волю Божию в своей жизни, в своем служении и достичь высшего звания во Христе Иисусе. И если где-то Павла побивали камнями или побивали палками, он опять продолжал свое служение. Вот. Мы уже не раз говорили с вами об этом. И я как-то говорил, что сегодня один из американских миссионеров, который проповедует в мусульманских странах, вот, там существует такой закон, существовал такой закон, не знаю, как сейчас, вот, что если ты проповедуешь, тебе делают предупреждение, второе предупреждение отсекает тебе левую руку, потом правую руку, и последнее, что тебе делают, это отрубает твою голову. Вот. Последнее, что я слышал это об этом человеке, это то, что он потерял две руки и продолжает и дальше проповедовать об Иисусе Христе. Конечно, для нас это не понять категории данных людей, вот, но, по всей видимости, этот человек похожий был чем-то, или похожий есть на апостола Павла, говорит, что мы безумны Христа ради. То есть, это опять же мы говорим о том, что это жертва, любовь, когда человеком движет любовь. Вот, и помните, что апостол Павел говорит, что я для всего отказался и все почел за сор, чтобы приобрести Христа. Действительно, но все, и этот человек, и апостол Павел, это люди, которые только подражали Христу. Павел сказал, подражайте мне, как я Христу. И вот здесь Христос, услышавший о том, что Лазар болен, его друг, потому что это семья, это люди, которые жили в Вифании, близ Иерусалима, часто оказывали гостеприимство, мы даже поем такую песню, да, почему Христос любил древнюю Вифанию. Вот, и в этой ситуации действительно есть люди, я думаю, что и в нашей жизни есть круг определенных каких-то людей, которым куда-то мы приезжаем и любим заходить туда, правда? С которыми мы любим пообщаться, побыть. Вот. Это были люди, которые действительно любили Иисуса Христа. Вот. И вот здесь говорится о том, что Христос услышал о том, что Лазар заболел. И я понимаю, что как Сын Божий, Он понимал окончание, к чему приведет эта болезнь. К чему это приведет болезнь? То есть, в конечном итоге к смерти, и впоследствии это приведет к славе Божией, к явлению того, что еще раз у Христа будет возможность показать делом о том, что Он не просто пророк, не просто человек, который имеет какую-то силу или вас, это просто явится возможность показать еще раз, что Он является Мессией, Сыном Божиим, тем, который пришел для того, чтобы исполнить обетование для Израиля. И 5 стих говорит, что Иисус любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Это была какая-то особенная любовь. Вот. И здесь Христос в 7 стихе говорит, что обращается, пойдем опять в Иудею. И апостолы на то время, они были чисто людьми, практическими людьми, то есть, ну, людьми, похожими сегодня на нас. Вот. Мы взвешиваем сегодня, это выгодно мне, скажем, ехать куда-то или невыгодно. Вот, можно мне сегодня пойти на собрание или лучше отдохнуть, потому что опять завтра в 4 или в 5 или в 6 утра вставать на работу. И мы все взвешиваем, понимаете? Вот. Но если я говорю чисто математическим путем, если бы сегодня 5 пророков встало, скажем, и сказали бы Словом Господним, что через 2 недели будет восхищение церкви, то я вам обещаю, что тут места не было в молитвенном доме. Независимо во вторую или в третью мы смену работаем. Мы бы нашли возможность прийти и навести порядок в своей жизни, и и с Богом, и с друзьями, и прочее, и прочее. Вот. Но мы люди плотские, вот, поэтому это имеет место в нашей жизни. И эти ученики на то время тоже людьми были практическими, то есть плотскими людьми. Вот. Давно тебя иудеи искали побить, оно тебе надо, что ты туда идешь? Вот. Тот же Петр позже скажет: Господи, будь милостив к себе, будь милостив к себе. Но вот эта милость, она исходила ниоткуда иначе, как от, вы понимаете, откуда. Вот. И вот такая милость иногда, братья мои и сестры, в отношении воли Божьей, она может быть, оказаться пагубной. Она может оказаться пагубной. Когда мы милуем себя, когда мы не имеем ненависти к своей плоти, но греем и питаем ее, правда? Вот. И нам, мы люди практически, мы понимаем, что нам надо 8 часов отдохнуть, все. Вот. То, другое, третье, четвертое, у нас есть распорядок. Вот. Но Христос говорит, что кто ходит днем, тот не спотыкается. А кто ходит ночью, у того есть возможность спотыкаться. Почему Христос опять возвратился к этой теме? Вы помните, что Он говорил: «Я, доколе я в мире, я свет миру». И Он там сказал, что ну, наступает ночь, когда никто уже не сможет делать. То есть это действительно был момент, о котором мы говорили, что пророк Божий говорит, что поражу пастыря, рассеются овцы. И вот в этот короткий промежуток никто ничего не смог делать. Это для нас, братья мои и сестры, хороший пример подражания в нашем служении Богу. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся. В послании к Фессалоникийцам, 5 главе, апостол Павел там дает очень хорошую раскладку. Он говорит, что во временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, как тать ночью. Вот. И он говорит, что вы же не сыны ночи, но сыны дня. Вот. То есть наше определение в этом отношении мы должны понимать, что доколе день Божий милости, то мы должны творить волю Божию, исполнять волю Божию. Вот. И Христу очень важно было в этом отношении вот, исполнить волю Божию, даже когда стоят угрозы, когда стоят преднамеренное какое-то убийство со стороны иудеев или злоумышление против него от иудеев, он все равно идет для того, чтобы исполнять волю Божию. Вот. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Вот. И это очень важно, чтобы мы в нашей жизни помнили, чтобы мы практиковали это в нашей жизни. Христос, извиняюсь, не Христос, а Иоанн говорит в своем первом послании: если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И дальше Он говорит, что сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул, и я иду разбудить его. То есть в Божьем понятии или в понятии Христа, вот, что временное явление смерти в нашей жизни – это всего лишь является сном. Вот, вы помните, что он сказал о той девочке, которую он пришел? Она спит, и смеялись, написано над ним, правда? Вот, потому что Исаия говорит, что по силе могущества у него ничего не выбывает. Он называет несуществующее, как существующее. Это сила Божья, это сила его могущества. Вот, но для них это непонятно, и поэтому Христос в прямом уже смысле говорит, что Лазарь, друг наш, умер. И дальше он говорит, что я радуюсь, что меня не было. То есть опять есть возможность, вот когда уже кончаются все человеческие надежды, я уже забегаю немножко, может быть, наперед, когда придет Марфа, когда придет Иудеи, и когда придет Марфа, когда придет сама Мария, плачущая, и скажет: если бы ты был здесь, то не умер бы наш брат. То есть у людей всегда есть наши понятия, наши возможности, наши крайности, мы понимаем, что мы ограничены. Вот, и мы понимаем, что вот если бы была вот такая ситуация, то так бы не было. А если бы уже вот такая, значит, мы уже проиграли, уже нет шанса. Вот. И вы помните, как-то я проводил, а может быть и не проводил пример, этот не помню, за одного величайшего швейцарского служителя, через которого сильно Бог действовал в свое время. Вот, и Он долгое время ухаживал за своей больной женой, вот, и она не поправлялась. Ему было, лично ему было откровение, не через кого-то посредственно, а лично ему было откровение. Бог сказал, что я твою жену исцелю. И шли годы, он трудился, а она чахнула. И в одну прекрасную осеннюю ночь, холодную ночь швейцарскую, эта женщина отошла в вечность. И представьте себе положение этого человека. Если вам лично Бог открыл, и вы знаете, что это Господь открыл, вы с Богом были в общении, Бог через него много исцелял людей. Вот. И я слышал это свидетельство от того человека, который говорил с ним лично. Вот. И он говорит, положил ее на постели, как она так лежала. Вот, это было около 2 часов ночи. Встал на колени возле нее. Нет, он не пытался ее воскрешать или что-либо. Он понимал свои возможности, сколько Бог ему дал. И он просто сказал Богу, Господи, от 2 часов ночи до 8 часов утра у тебя есть время, чтобы исполнить свое обетование. То, что ты мне сказал. В 8 часов я позвоню, приедет медицина. Вот, и они проконстатируют смерть моей жены, и я буду ее хоронить, если ты не исполнишь своего обетования. Но вместе с моей женой будет похоронено и твое обетование. И когда он закончил так свою молитву, Бог воскресил ее и совершенно исцелил. Это была глубокая ночь, звездная осенняя ночь, и он пишет прекраснейший псалом, который мы сегодня с вами поем. «Хотя бы звезды померкли в небе, обетования Божьи всегда стоят». Это он написал этот псалом. Братья и сестры, я просто хочу к тому сказать, что когда уже по нашим понятиям, по нашим взглядам, по нашим чувствам, мы понимаем все, уже все шансы, все понятия, вся логика, все, нету возможности уже. Все. А Бог ждет. Вот если бы ты был бы здесь, Лазар бы не умер. Нет, ему надо, чтобы он засмерделся, чтобы вы поняли, что там же человек бессилен что-либо сделать. Вот что ему надо. Чтобы вы поняли, что это Божий перст, Божий. Вот. Потому что Бог сказал, я не отдам славы моей другому, не отдам. Вот. Бог хочет конкретно, чтобы везде, где он делает, чтобы было видно, что это его почерк, его слава, его могущество и его власть. Вот. И он говорит, что я радуюсь, что меня не было там. То есть, чтобы это, в этом вы могли утвердиться, вот, чтобы возросла ваша вера. И ясно, что когда уже мы его немножко пропускаем, я уже буду заканчивать, наверное, потому что время уже исчерпано. И многие из людей пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу к нему. Мария же сидела дома, а Марфа сказала ему, «Господи, если бы ты была здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаешь, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». И Иисус говорит ей, «Воскреснет брат». И Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскресенье и в последний день». Иисус сказал ей, «Я есть в воскресенье жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет». И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли этому? Она говорит ему, так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. И я хотел бы вот на этом контексте закончить уже наш вечер сегодня. Братья мои сестры, очень важно, Писание говорит о том, что приходящий Господу надобно, чтобы он что делал? Веровал. Во-первых, что он есть. И во-вторых, что ищущим Его Он воздает. И как ни парадоксально, может быть, или не удивительно, может быть, правильнее сказать, но мы часто замечаем, даже в самом служении Иисуса Христа написано, что не смог совершить там никакого чуда. По какой причине? По неверию. По неверию. Богу очень важно, чтобы в нашей жизни имела место вера. Вера. Вот. И вы помните даже того отца, который привел своего сына сперва к апостолам, они ничего не смогли делать. Потом Христу, и Христос говорит, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно кому? Верующему. И первое, что Христос Первое, что Христос пытается сделать, Он пытается восстановить иссякшую, разрушенную веру в Марфе. Господи, если бы Ты была здесь, если бы Ты был здесь, не умер бы брат наш. Ну и дальше говорит, ну и теперь знаю, что чего ты не попросишь от Господа, то будет тебе. Но, братья мои и сестры, скажите, пожалуйста, кто в этом зале не знает о всемогуществе Бога? Ну, правда, все мы знаем. А сколько веруют? Вот так, что Господь конкретно исцеляет от какой-то болезни, проблемы. Одно дело знание, а второе дело вера. И поэтому Христос не обращает внимания на нее. Вот, хорошо, Марфа, ты знаешь. Он не спрашивает, институт заканчивала библейский или колледж. Для него это не важно. Для него важна вера. Вера. Потому что написано, что верою пали стены Иерихонские. Не знанием, а верою. Не знанием переходил израильский народ через Черное море. А чем? Верою. Верою. Везде нужна вера. Там, где действует Господь, там нужна вера. Братья мои и сестры, и вот в этой ситуации Христос трудится над тем, чтобы ее сознание переросло в веру, чтобы ее знание сработало в вере, но не принесло им пользы словослышание нерастворенной верою слышавших. И дальше он говорит, «Я есть им в воскресенье и жизнь, верующий в меня, если умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли этому?» Она говорит, так, Господи, верую. Вот это все, что нужно было, вот эти, собрать эту веру по крупице. На следующем служении мы продолжим наше рассуждение в отношении Марии вот, и самого воскресения. У меня практически все. Мы закончили 27 стихом. Если есть вопросы у вас по пройденному материалу, пожалуйста. Есть у присутствующих вопросы? Если нет, благодарю за внимание, да благословит вас всех Господь.